Глава 21. Зеленвальд. Королевство Кризония. Город Рафталия. Сильного искоренителя скверны очень трудно убить. Но даже если представить, что скверна убьет его, он переродится и будет помнить о том, кто была его первая мама. Именно ты и никто другой. На все оставшиеся жизни станешь для него единственной мамой. Тебя он будет помнить спустя тысячелетия и относиться к тебе с огромной нежностью и благодарностью, — успокоил я свою супругу. «Правда?» — с надеждой в глазах спросила Неоса. «Чистейшая правда. Я до сих пор помню свою первую маму, и для меня она останется той самой мамой, которая меня родила». «Но я не хочу, чтобы наш сын умирал». «Рано или поздно он умрет. Человеческое тело, оно смертно, а душа вечна, как и память искоренителей скверны. Мы помним все. Но я хочу, чтобы у моего сына жизнь была счастливой. Я не хочу, чтобы ты его заставлял сражаться со скверной». «Я и не собираюсь заставлять его это делать. Он будет жить так, как того захочет. Но дело в том, что он захочет стать таким же, как и я. Не было еще ни одного случая, чтобы новорожденный искоренитель скверны отказался стать одним из нас. Все искоренители, рожденные во втором поколении, выбирают именно этот путь». «А в третьем и четвертом поколениях?» «А таких пока нет. Максимум существует второе поколение, и их очень мало. На все количество искоренителей скверны их меньше сотни». «А если двое искоренителей второго поколения родят детей?» «В этом случае, скорее всего, у них родится обычный ребенок. Очень редко у них может из этих детей вырасти искоренитель первого поколения, если у него будет такая предрасположенность, и они смогут правильно его воспитать. В общем, третьего поколения искоренителей не существует». «Значит, наш сын настолько уникальный?» «Да, любимая, так и есть. А теперь ложись. Тебе нужно поспать». «Да, я еще немного его подержу. Он такой славный». «Конечно, любимая», — ответил я и вернул сына, после чего поцеловал ее и вышел из комнаты. Снаружи, как оказалось, меня ждал Самир. «Господин, я хочу вас попросить разрешить мне охранять леди Неосу». «В смысле?» — не понял я. «Ну, понимаете, ваш сын — Надежда Дроу, и я не могу позволить, чтобы с ним или с его матерью что-нибудь случилось, а учитывая, что на сегодняшний день я сильнейший из своей расы, в общем, я хочу ее защищать». «Самир, а ты вообще помнишь, что ты искоренитель скверны? Причем один из сильнейших в обоих мирах. Кто мне учеников тренировать будет?» «Господин, я не отказываюсь от своих обязанностей. Я предлагаю поселить вашу семью во плоти искоренителей скверны. Так я смогу защитить вашу третью жену и ее ребенка». «Я сейчас тебя ударю», — прервал его я. «Простите, господин, я хотел сказать, что смогу защищать всю вашу семью, ваших жен и ваших детей ценой своей жизни, и в то же время я смогу тренировать ваших учеников, ведь в основном они все находятся во плоти, не считая того времени, которое они проводят в походах наизнанке. Но там их могут вводить и другие искоренители. Прошу вас, это важно не только для меня, но и для всего моего народа». «Хорошо, но только если всех моих жен и детей ты будешь охранять одинаково хорошо. Если вдруг окажется, что ты сделал выбор в пользу Неосы или нашего с ней сына, и при этом не защитил кого-то другого из моей семьи, я отправлю тебя наизнанку в мой родной мир. Будешь сидеть в том оплоте безвылазно и умрешь там от старости. Ты меня понял?» «Да, господин. Не сомневайтесь, я вас не подведу. Когда прикажете переезжать в оплот?» «Сегодня вечером мы будем праздновать рождение моего сына, а завтра уже определимся». «Как пожелаете, господин», — ответил Дроу и остался стоять возле спальни моей супруги. Я усмехнулся и отправился в мой мир, чтобы привести сюда свою родню. Их ведь тоже нужно пригласить на празднование рождения их внука. Пусть он и не кровный, но мы теперь одна большая семья. И я уверен, что и лемуровы, и великий князь примут моего сына от Неосы как родного. «Здравствуйте, Артур Федорович, Марина Николаевна. Не желаете погостить у меня какое-то время?» — поинтересовался я с порога. «Что опять? Кто на этот раз?» — поинтересовался мой тесть, хотя уже пора бы перестать удивляться подобным приглашением. «На этот раз мой сын». «Что с ним? Что с моим внуком?» — забеспокоилась Марина Николаевна. «Он родился». «Мирон, ты не заболел? Вообще-то мой внук давно родился. Ну, относительно». «Похоже, что мы разных внуков имеем в виду», — догадался тесть. «Поздравляю тебя с рождением второго сына». «Благодарю вас, Артур Федорович. Так вы принимаете мое приглашение?» «Ой, прости меня, Мирон. Совсем забыла, что Неоса беременна. Конечно, мы с мужем принимаем приглашение. Когда нам подойти?» «Вообще-то я специально прибыл за вами. Вам много времени на сборы нужно? Дело в том, что праздновать мы будем не в моем баронстве». «Ой, ну что ж ты так без предупреждения? Я же совершенно не готова. Мне нужно не меньше 2 часов, чтобы собраться». «Не переживайте, Марина Николаевна, я вас подожду». «Сколько она там сказала?» 2 часа. Скорее, 2 раза по 2. Но мне понравилось ждать свою тещу вместе с тестем. Скучать нам точно не пришлось. Он прекрасно понимал мое состояние и не собирался заставлять меня скучать. Прислуга нам тут же накрыла на стол и принесла все, что только можно было найти из выпивки в закромах Артура Федоровича. И к тому времени, как Марина Николаевна вышла, мы, естественно, уже были на веселе. Причем на хорошем таком веселе. «Вы когда умудрились так наклюкаться?» «Что значит «когда»? Тебя почти 4 часа не было. Между прочим, имею право. Ик, у меня внук родился, а у него сын», — ответил тесть и ткнул в меня пальцем. «Так, понятно», — ответила теща и дважды хлопнула в ладоши, после чего слуги принесли 2 какие-то небольшие чашки с непонятной жидкостью. «Пей», — протянул мне тесть одну из них. «Нет, спасибо, у меня свои методы», — ответил я и пропустил через себя силу души, с помощью которой вывел из крови алкоголь и тут же протрезвел. Артур Федорович взглянул на меня, показал большой палец и залпом выпил содержимое одной из чашек. По его перекосившемуся лицу я сразу понял, что это что-то очень неприятное на вкус. Но буквально через 2 минут тесть убежал в туалет, а вернулся оттуда уже трезвым и без запаха перегара. «Похоже, это зелье — классная штука». «Марина Николаевна, а у вас этого зелья еще много? Не могли бы вы подсказать, где его можно купить?» «Это семейный рецепт. Передается от матери к дочери в моей семье». «Понял. А можно у вас его прикупить? Мне нужно немного, 3-4 бочки хватит на первое время». «Я подумаю, что можно сделать, зятёк. Например, научу Алину это готовить». «Это было бы просто замечательно. А когда она сможет готовить его самостоятельно, можете просить меня водить вас туда, куда я вас сейчас поведу, тогда, когда захотите». «Заинтриговал. А ты уверен, что мне там понравится?» «О, поверьте, вам там очень понравится. Кстати, ни прислугу, ни охрану с собой туда брать нельзя. Надеюсь, для вас это не станет проблемой?» «Не переживай, Мирон. Мы уже привыкли к твоим странностям. Все в порядке», — ответил за нее Артур Федорович. Вскоре мы добрались до моего имения в Рафталии, где ни Сиох, ни Кирсаниил не использовали маскировку и тональные крема. Разумеется, остальные гости собрались только к вечеру, и у Артура Федоровича и Марины Николаевны было достаточно времени для того, чтобы насладиться благами местной цивилизации. Им очень понравилось, и теща не забыла мне даже упомянуть, что я пообещал ее приводить сюда, когда она этого захочет. И вот, наконец, мы собрались за столом, и даже его величество вместе с Анной заскочил ненадолго. Сказал, что не может пропустить такое событие, поэтому пришел с неофициальным визитом. «За рождение нового члена нашей огромной семьи! За Митроса!» — поднял свой бокал Артур Федорович, и все тут же поддержали его. А когда мы выпили, то по залу, где мы собрались, разнесся приятный гул голосов. Это все собравшиеся начали одновременно разговаривать друг с другом. Не было никаких официальных церемоний. Все было по-семейному. Так, как я и люблю. «Знал бы, как у тебя проводится празднество, приходил бы неофициально на каждое. Просто замечательно отдохнул. У тебя все как-то по-домашнему, по-семейному. Очень уютно и без всяких лишних церемоний. Подарок к рождению сына тебе привезут завтра. Уж извини, не подготовился заранее», — сообщил мне король Кризонии перед тем, как вернулся к себе. Надо сказать, что посидел он с нами недолго, но ему очень понравилось. А еще он узнал, что Митрос, когда вырастет, станет искоренителем скверны. Да и во время наших разговоров кое-что узнал о таких, как я. И король Кризонии не был бы королем, если бы не договорился о новых выгодных контрактах для своего королевства. Ведь у меня гостил великий князь эльфов и король дроу. А так как встреча была неофициальной, то поговорить можно и без лишних ушей в непринужденной обстановке. Празднование рождения моего сына прошло просто замечательно. Все остались довольны, и всех маги-телепортеры перенесли по домам. Спать я лег со всеми 3 женами, но Неоса пока спала на отдельной кровати, хоть и рядом с нами. Вот ради таких моментов и стоит жить. Именно поэтому я буду защищать жизнь до тех пор, пока перерождаюсь и помню, кто я такой. Мысль о том, что этого всего меня могут лишить, не давала мне покоя. Я бы понял, если бы наизнанке у Дроу все шло своим чередом, и скверна кое-где появлялась и заражала бы изнанку медленно и постепенно. Но она буквально накрывает ее волной, а значит, где-то должна быть еще зараженная изнанка, и, скорее всего, не одна. Поэтому утром, позавтракав и немного проведя времени со своими женами и детьми, я приказал Самиру и Армаилу перевозить всю мою родню в замок искоренителей скверны. После чего обзвонил Анну и Селину и сообщил им, что как только им позвонят мои доверенные лица, то они должны сразу все бросить и отправиться в замок. Обе ответили, что выполнят мой приказ сразу же, как только он поступит. Честно говоря, я думал, что у Анны могут возникнуть проблемы из-за того, что ей необходимо спать с разными мужчинами, в то время как на нее положил глаз король Кризонии. Но оказалось, что он совершенно не ревнивый и воспринимал ее не как свою фаворитку, а как лунную жрицу, которая иногда оказывает ему услуги, от которых, как оказалось, он в полном восторге. Анна сказала, что его величество является большим ценителем подобных развлечений и знает в них толк. Однако ей удалось его не просто удивить. Она ему показала много нового, и он сумел это оценить. Понять разницу и прочувствовать сполна новые ощущения — это дано не каждому мужчине. В результате они нашли друг друга в качестве сексуальных партнеров, абсолютно ни к чему друг друга не обязывающих. Однако его величество оказался очень щедрым человеком, и теперь у Анны в Кризонии есть своя недвижимость, прислуга, несколько дорогих автомобилей и много еще чего по мелочи. Это если не считать того, что ее статус при дворе сильно вырос. Утром я отправился исследовать изнанки на предмет появления в них скверны, и продолжалось это несколько дней. Это время не было потрачено зря. В результате в одном из отдаленных уголков Кризонии я все-таки сумел найти изнанку, в которой было всего 6 уровней, и на 6-м я обнаружил скверну. Выбравшись оттуда, я первым делом позвонил его величеству, как мы и договаривались. Не сказать, что на той изнанке скверны было очень много, но пятна были достаточно большого размера, и скверна успела заразить много животных. Честно скажу, мне очень хотелось зачистить это все, но пришлось немного потерпеть. Для того, чтобы сработал план короля. На следующий день его величество объявил о том, что дарит земли, на которых расположен оплот искоренителей скверны, мне, и объявил о нашей независимости. Теперь искоренители скверны живут на своей земле и признаны отдельным государством. Да, оно миниатюрное и на мировой карте отмечено точкой, но это дало нам то, что мы и хотели. Еще через день король Кризонии объявил о том, что нанимает искоренителей скверны в качестве защитников Кризонии от скверны и дает нам неограниченный доступ во все изнанки, находящиеся на территории его государства. И вот теперь мы официально начали исследовать изнанки. Если раньше это делал я один, чтобы не привлекать внимания, то сейчас этим занялась целая армия моих собратьев, и буквально через 2 дня мы чудом обнаружили ту самую изнанку со скверной, которую не так давно обнаружил я сам. Поиск скверны снимался на камеры. Причем не только то, как это делал я, но и остальные группы. Однако нам повезло, и еще 2 группы вместе с операторами обнаружили скверну на территории Кризонии. Все это было заснято и правильно смонтировано. Жителям Зеленвальда в этих видео объяснили, что самая большая угроза исходит не от зараженных тварей изнанки. Ее несет сама зараза, которую и называют скверна. Из всех отснятых материалов были созданы не только ролики для официальных новостей каналов, но и для интернета, ведь именно через социальные сети и планировалось воздействовать на остальных жителей Зеленвальда. Сначала новостные каналы, а затем и интернет буквально взорвали спокойствие общественности, не только Кризонии, но и всего Зеленвальда. Интернет буквально наводнился роликами о том, что скверна уже проникла не только наизнанку, но и на сам Зеленвальд. Люди в панике снимали на видео все серое и буквально заваливали жалобами администрацию и свое правительство. Монархам ничего не оставалось, кроме как официально обратиться за помощью к искоренителям скверны. Ведь мы единственные, кто может распознать скверну. Мне определенно понравился план короля Кризонии. Он поступил так, как всегда поступаю я. Не стоит выступать в роли просителя. Лучше все спланировать так, чтобы просили тебя, а не ты. К нам потянулась вереница дипломатов и представителей власти, наделенных полномочиями вести переговоры от монархов государства. Разумеется, нам необходимо было набить себе цену, чтобы не спугнуть всех, кто к нам обратился. И за полное обследование всех изнанок, находящихся в конкретном государстве, мы брали плату исключительно кандидатами в искоренители скверны. Точнее, мы брали плату новобранцами. Так я поступил для того, чтобы меня не пытались обмануть, приведя мне тех, кто не подходит даже на роль кандидата. Поэтому я объявил, что в оплату будут приниматься только те, кого мы примем в качестве новобранцев. Разумеется, нас пытались подкупить, предлагая просто приехать и сделать вид, что мы что-то проверили, и сказать, что у них все чисто. Но на подобные предложения мы отвечали, что мы работаем честно, и проверка будет полной, либо ее не будет вообще. А если нам попытаются еще раз предложить что-то подобное, то мы выложим запись нашего разговора в интернет. После этого наши условия моментально принимались, и больше никаких попыток подкупа не происходило. Отбором новобранцев теперь занимался не только я, но и все искоренители скверны, которые уже набрались достаточно опыта и понимают, кто сможет пополнить наши ряды, а кто нет. В результате зачищать изнанку у дроу осталось небольшое количество искоренителей, которые занимались тренировками учеников. Остальные были заняты обследованием изнанок, и спустя неделю на меня посыпались отчеты с указанием мест, в которых реально была найдена скверна.